Глава 28. После субботы, на рассвете первого дня недели, Марьям из Магдалы и другая Марьям пошли посмотреть на могильную пещеру. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что с неба спустился ангел от вечного. Подойдя к могильной пещере, он отвалил камень и сел на него. Лицо его излучало сияние, подобное молнии, а его одежда была белой, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали, как мертвые. Ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иису. Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где он лежал. Идите же скорее и скажите его ученикам, что он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы его и увидите. Запомните то, что я вам сказал». Женщины ушли от могилы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисы. Вдруг их встретил сам Иса. «Здравствуйте», — сказал он. Они подошли, обняли его ноги и поклонились ему. Тогда Иса сказал им: «Не бойтесь, идите и скажите моим братьям, чтобы они шли в Галилею, там они меня и увидят». Женщины еще были в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всем главным священнослужителям. Главные священнослужители посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег и сказали: «Говорите всем так: его ученики пришли ночью и выкрали тело, пока мы спали. Если это дойдет до наместника, мы с ним поговорим, и вам ничего не будет, не беспокойтесь». Солдаты взяли деньги и сделали так, как их научили. И эта выдумка распространена среди отвергающих Иису иудеев и по сегодняшний день. А 11 учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иса велел им прийти. Там они увидели Иису и поклонились ему. Однако некоторые засомневались, что это он. Тогда, подойдя, Иса сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, совершая над ними обряд погружения в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами всегда до скончания века».